Глава 9. Гонец из Москвы. Гонец, которому так обрадовалась старая няня Авксентьевна, ехал с грамотами из Москвы, из малороссийского приказа к гетману правобережной Украины, к Петру Дорофеичу, как величали московские люди Дорошенко, когда были довольны им или хотели его задобрить, и которого тотчас же превращали в Петрушку с укоризненным прозвищем Дорошонок, как только имели повод на него гневаться. Приехавший в Чигирин гонец был не простой москвич, а молодой думный дворянин, государев холопишка Федька Соковнин. Как он сам писал себя, родной брат двух великих страстотерпец, боярыни Морозовой и княгини Урусовой. Федор Прокофьевич Соковнин за преступление брата своего Алексея, пытавшегося убить Петра Великого, был сослан в 1697 году в дальние деревни, где и скончался в том же году. Ни одна старая няня обрадовалась Соковнину. Боярыня Ипания Алена Митриевна Брюховецкая, как называл ее московский гонец, расплакалась от умиления, увидав больше, чем собачку с родной стороны, человека, который знал ее девушкой и видел, как она в последний раз своею девичью красою, русую косою светила, то есть был на ее свадьбе в числе ближних гостей, мало того, ближних ближайший. Федор Прокопич Соковнин был на этой свадьбе Тысяцким и на коне, с саблею наголо, стоял по московскому обычаю всю брачную ночь у подклети, в то время, когда в подклети между новобрачными, гетманом и боярином Иваном Мартыновичем Брюховецким и княжною Аленушкой Долгоруковой, доброе совершалось. Речи в первые минуты свидания были так бессвязны, что их трудно было уловить кому бы то ни было. Только уже после необходимых и неизбежных в подобных случаях возгласов, вопросов и ответов Соковнин, плотный русый мужчина лет под 40, напоминавший только в черне своих сестриц, обратил внимание на Грица, который, держась за подол матери, из-под лобья поглядывал на незнакомца. — А это чаю сынок твой, Алена Митриевна? — спросил он и потянулся было погладить мальчика. Гриц попятился назад и топнул ножкой. — Сыночек? «Ух, дикой!» — Соковнин коснулся рукой у головы мальчика. «Не рушь меня голову! Не рушь меня!» — упрямился Гриц. «Что-что? Что он бормочет? Не рушь! Ты москаль!» «Ого-го, какой черкашинин!» — рассмеялся Соковнин. «Фу ты, ну ты! А как зовут его?» — Гришей, Гришуткой, — отвечала молодая боярыня. — Я не Гришутка, я Гриц, — понуро пояснил упрямый хохленок. Разговор, конечно, скоро перешел на московские дела. В горницу, которая была отведена Брюховецкой в Чигирине, в доме Дорошенко, и в которой молодая боярыня приняла теперь своего московского гостя, немного погодя вошла и Дорошенчиха, спросив предварительно, не помешает ли она. «Нет-нет, кумушка, где помешать?» — успокоила ее Брюховецкая. «Я у вас, как у родных, жила, и мне от вас таить нечего, да и не по что». Соковнина, видимо, удивила, и удивила приятно, эта черкасская вольность. Пришла баба, молодая и красивая, в комнату, где находился посторонний мужчина. Пришла сама и не прячется. Не закрывается ни фатой, ни рукавом, не ахает и не убегает, как черт от ладану. Он даже молодцевато приосанился при виде молодой черкашенки, у которой ему припомнилась сейчас московская песня «Лицо белое, набеленое, брови черные, насурмленные, глаза серые, развеселые». Все это действительно было у молодой красивой украинки, только не набеленное и не насурмленное по московскому обычаю, а природное. Соковнин и бороду свою русую с краснецой молодцевато оправил. — Так Нероновы времена, сказываешь, настали на Москве, Федор Прокопич, — продолжала Брюховецкая начатый разговор. — Нероновы и Диоклетиановы, матушка Алена Дмитриевна, — отвечал гость, взглядывая мельком на красивую черкашенку Гетманшу. Развели это сестер в разные темницы. Федосьюшку заточили в Печерском подворье, а Дуню — на Алексеевском монастыре под приставы. И каких это с ними диоклетианских мучений не проделывали, и сказать я тебе, матушка, не умею. Первое дело — силком их к церковному четью петью волочили. Не идут это сестры, не хотят иметь общения с Никонианы, так их, срам сказать, кладут это на рогожные носилки и несут к четью-петью, словно бы мертвое тело. Сама посуди, каково это? Нести к четью-петью, то есть на богослужение в церковь. Брюховецкая грустно качала головой и молчала. Ей представлялись эти грязные рогожные носилки, и на них эти пышные боярыня и княгиня, которых она видела когда-то во дворце на самых почетных местах, в самых дорогих нарядах или же в блестящих, раззолоченных кафтанах с аргамаки ноги и гремящими чепми. И вдруг на рогожах ей вспомнилось окровавленное, обезображенное лицо мужа на груди мертвых тел. Она невольно вздрогнула, эта смерть стала за плечами. «И откуда это все взялось у сестер, я и ума не приложу», — продолжал Соковнин. «Ведь в девках, да и замужем уж, были они тихи, что овечки, скромницы такие, что и сказать нельзя, мухи не обидели, и что, бывало, не скажешь им, Федосюшка, мол, сделай, мол, то-то и то-то, либо, Дунюшка, поди, мол, принеси, не перечили ни в чем никому, а тут напади, железные какие-то стали, адамантовые». Несут это, которую по двору, к четью-петью, увидит она кого, и ну стонать к носильщикам ту, увы мне, ох, утомилась я старицы, постойте немного. Ну, те и спущают носилки наземь, а она ну вещать, зачем де волочите меня? Разве де я хочу с вами молиться? Никак. Не почитаю я вашей де службы. И уж достанется тут и Никону, и попам, и архиереям, всем сестрам по сергам, да по черевичкам. И что ж бы ты думала, Митровна? Со всей Москвы валит народ, и худородные, и вельможные жены, только бы посмотреть, как волочат в церковь боярыню либо княгиню, да послушать их горяченькой проповеди. Уж и вправду горяченькая, ох, горяченькая! — Якиш все сестры, скажись, будь ласковы, и за що их так, мов, злодеев, москали мордуют? — спросила пани Гетманова, заинтересованная рассказом Соковнина. — Это, пания, ваша милость, мои сестры будут, родные, значит, сестренки. Старшая — вдова боярина Морозова, и молодшая будет княгиня Урусова, — любезно отвечал Соковнин. — За що же их, мов, турки байду катуют? — За крест, ваша милость, за крестное сложение. — Як за крест? — удивилась пани Гетманова. — Хиба ж у вас у Москвы вира татарска теперь, чи турецка? — Нет, пания, ваша милость, — улыбнулся Соковнин, — у нас, сказать бы, но не два креста. Един крест старый, истовый, это двуперстный будет, А новый, никонианской, это троеперстный. Так вот, сказать бы, кто истового креста держится, того и мучают. А за що? Хиба ж не все одно, що двумя пальцами богославите, чи тремя, чи усию рукою? Нет, государыня, это сказать бы не все едино. Правду сказать бы оно и того, коли бы не того. От чудни, москали! Пожала плечами пани Дорошенчиха и улыбнулась. Мабуть, им ничего больше робить? Так коло пальцев заходились? От народец, от чудна порода! Соковнин потупился и тоже улыбался, а Брюховецкая все-таки мыслью витала над этой чудной, но ей лично дорогой родиной, батюшкова она и матюшкина родимая сторонка. — Выбачайте, пани, — спохватилась пани Гетманова, — шо ж было дальше с вашими сестрами? — А все так, покаместь сидят в узах и караулят их, словно стеньку разина. Себто того казака с Дону, что хотив Москву до горы ногами поставить. Соковнин снова снисходительно улыбнулся. Ну, ваша милость, Москва, тебе сказать бы, больно широка и тяжела. Не так-то сказать бы ей легко в гору ногу подымать. Гораздо тяжела наша матушка Москва живет. Он остановился и поглядел на задумчивое лицо Брюховецкой. «Мамо! Мамо!» — зазвенел Гриц, радостно влетая в светлицу, откуда уж он успел улизнуть. «Я иду с хлопцами слухать, як он там кобзарь про казака Голоту спевая, як на Голоте шапка, бирка, зверху дирка, травою пошита, ветром побита!» И Грица след простыл. «Ну, озорной малец!» — развел руками Соковнин. «Вот ветер, ну!» «А меня все московкой бронит, непутевый ребенок», — пояснила мать. Но потом мысль ее снова перенеслась в Москву. Встали перед ней, как живые образы Морозовой и Урусовой. «Ах, бедные, бедные мученицы!» — покачала она головой. «Так они и сидят в заточении и никого не видают». «Где видать? А тай разве? Благокараульщики, стрельцы те, все свой народ, и сердце-то у них, сказать бы, не каменное, да и сдабриваем их. А более всего мучают Федосью сестру. Уж больно она горяча в вере и в словесах остра. Одного, как она ошпарила это Илларивона, митрополита Рязанского, просто ах! Этот Ларивон, митрополит, сказать бы, сам был старой веры, да прежде всего, и друг закадышной Аввакума, протопопа, да после почестями разлакомился и перешел в никонианство. Уж и люд же стал гонитель старой веры, Диоклетиан. Сущий Диоклетиан, Аввакум за сию лютость возьми, да и пришли в Москву написание некое о Мельхиседеке рекомое. И в писании сем многонько-таки этого Илларивона митрополита словесами, словно сказать бы кнутом, постигал. Дошло сие написание до сестры Федосьи, она возьми, да и выучи его наизусть. Вот и приезжает к ней в темницу оный митрополит Илларивон. От царя, сказать бы, увещевать сестру, весь в бархате, в весоне, в карете и на вороных аргамаках. «Смирись, — говорит сестра, — не буди горда, раба Божия Федосья». А сестра и ну вычитывать ему наизусть от Аввакумова писания. «Друг мой, — говорит Илларион, — архиепископ Рязанский, Мельхиседек живый в чаще леса, во горе Фаворской 7 лет, Ядый вершие древ, вместо питья росу лизаше, прямой был священник, не искал ренских и романей, и водок, и вин процеженных, и вина с кардамоном, и медов малиновых, и вишневых, и белых разных. Видишь ли, друг мой Иларион, как Мельхиседек отжил? На вороных конях в каретах не тешился, ездя, да еще был царские породы, а ты кто? Ох, бедный, бедный, некому по тебе плакать, недостоин есть век твой весь против Макарьевского монастыря единые нощи. Помнишь ли, как на Комарахте стаивано на молитве? Явно ослепил тебя дьявол, где ты ум свой дел, столько трудов и добра погубил. Вспомини, убо, яко молитвою и бесов прогонял. Помнишь, как в тебя бросали каменьем на Лыскове у мужика, как я к тебе приезжал? А ныне... Уже мирно сдружился ты с бесами, и мирно живешь и с ними, и любим еси ими. Как им тебя не любить? Столько ты христиан прижег и прирубил злым царю наговором, еще же и учением своим льстивым и пагубным многих неискусных во ад свел. Никто же он от властей, якоже ты ухищрением своим и пронырством царя льстишь и люди Божие губишь. Да воздесть ти, Господь, по делам твоим в день страшного суда. Полно мне говорить, хощу, но не от вас терпеть. Так он аж напозеленел. Позеленел, сказывали сестры от этих слов. — А ты с сестрами сам-то видался? — спросила Брюховецкая, напряженно слушавшая рассказ гостя. — Атай, видывался. — Так после этой-то закуски Ларивон и наговори царю, что Федосьеде видается со всеми странницами, что Онеде передают ей письма от Аввакума и все такое, что Симуде голова и воевода старица Миланья. — Ой! Я помню ее, Миланью ту, она к нам в батюшкам дом хаживала, да и покойная царица Мария Ильинична ее своей царской милостью жаловала. — А ктося Маланья? — спросила пани Гетманова. — Старица. — Монашка, сказать бы, — отвечал Соковнин, — святой жизни женщина. — Так царь и распалился гневом на оную Миланию и велел ее хоть на дне моря сыскать. Так где? Не родился такой человек, чтобы мать Миланию сыскать, либо, знавший ее укрывательство, выдать. За нее все в огонь и воду. Стратик, сказать бы, всему московскому государству это Милания старица. Уж и меня царь допытывал да умасливал, неведомо ли мне де, где та Милания старица обретается, и великое мне свое государское жалование сулил. Так ничего не возьмешь. Вот для того ныне и из Москвы меня выслал, якобы с грамотами к гетману Петру Дорофеевичу. А после того велит мне на воеводстве быть в Чугуеве. А все из-за сестер. А под окном слышится протяжная заунывная мелодия под однообразное треньканье нехитрого инструмента, простая, но за душу хватающая мелодия. Ой, из города, из Трапезонта выступала галера, тремя цветами процвитана, малевана. Ой, первым цветом процвитана, злато-синими киндяками побивана, а другим цвитом процвитана, гарматами арештована, третьим цвитом процвитана, турецкою билою габою покровена. Все, как очарованные, невольно прислушиваются к этому пению, и даже Соковнин, опустив голову, сидит, не шелохнется, слушает. Умолкает пение, только слышится перебор пальцами по струнам. Уж и певучая ж сторонка, ах! Как-то восторженно встряхивает волосами московский гость. Уж и сторона же! Сколько я ноне по ней не еду, все песня так и звенит. И парни, и девки поют, и малые робятки соловьем заливаются, и самые, что ни на есть, дряхлые старики, и те поют. Уж и сторонка же, ах, богова сторонка, рай, сказать бы, земной. И точно, рай, как бы про себя заметила Брюховецкая, только и вьем без родных скучно. — Та рай же, шрай! — весело заговорила пани Гетманова. Так Алексей рай москали не запсовали, мов мухи образ, як вони он там, на тим боце Днепра, позасидили все рай. То в тій галері алкан баша, трапезонський княжа гуляє, избранного люду собі має, 700 турків, яничар 400, та бідного невольника Певчар Таста. Это опять поет голос певца за окном. Ишь, старый, как же складно выводит, удивляется Соковнин. Ну, народец этот хохол, эх! Ну, а Ванюшка, сын Морозовый, что он? Спохватилась Брюховецкая. А, Ванюшка, племянник мой, Богу душеньку свою отдал. — Как? Что ты? Ах, Господи! — Помре, да. — Давно ли? С чего? Ай, бедная, бедная! От великие печали по матери. Давно и сорочины по душе я справил. Уж убивалась же бедная Федосьюшка, как поп бескуфейник принес ей горькую весть о сыночке. Долго колотилась об землю сердешная, да причитала, да на царя плакалась. Он где искал его погибели. Ой ли, что ты? Да так, боярыня. У нас в московском государстве сама изволишь ведать и смерть, и опала богатого боярского рода на корысть великому государю. Всегда в таком разе вотчины и богатство опального и умершего отписываются на государя, чтобы его царскому пресветлому величеству было прибыльнее. — От так сторонка! — невольно воскликнула Дорошенчиха. — Мамо! Мамо! — стрелой влетел Гриц. — Дай мне злотого! — На что тебе, сынок? — удивилась мать. — Я к обзареве у шапки кину. Мать должна была исполнить требования своего избалованного Грица. «Подай, милый, и от меня слепенькому алтын!» — полез было Соковнин к себе за пазуху. Гриц остановился и недоверчиво вскинул на него своими черными, как владимирская вишня, буркалами. «Ни!» — сказал он, подумав. «Я московских грошей не хочу». «Добре, Грицко, добре!» — засмеялась Дорошенчиха. «От москаля полу вришта втекай!» И все рассмеялись этой выходке. Гриц улетел из светлицы. «Ой, паничу, як вы меня злакали, були!» — послышался чей-то голос за дверями. На пороге показался рослый парубок с высокой подстриженной черной головою и с чубом. Белая, шитая красной заполочью сорочка со стоячим кумиром, завязанная у горла синей стричкою из евдошиной косы. С Евдохою парубок только вчера вечером женихался на улице, и Евдоха сама вплела из своей косы ленту-стричку и завязала ею сорочку своему любому казаченькови Петрусеви. Широчайшие, с неизмеримую, как степь, и висящую до земли мотнёю, желтые, как в полном цвету подсолнух, шаровары и новые чоботы, от которых несло, как из дегтярной бочки. — Ты чего, хлопче? — спросила пани Гетманова, закрывая хусткой нос. От намазав чоботы дурный, аж очи рогом лезут. Парень несколько оторопел. Та сия трошки помазав. Он для их, шануючи пана боярина, чтоб не казали у Москвы, что у нас, оправдывался растерянный совсем малый, ссылаясь на то, что он так усердно намазал свои чоботы из вежливости, из уважения к знатному московскому гостю, чтоб в Москве не сказали, что казаки якобы не умеют принимать дорогих гостей, чтоб у Москвы не казали, что у нас... «Дегтю мало!» — засмеялась пани Гетманова, обдав, как кипятком, своими серыми глазами московского гостя. «Ну, чего ж ты стоишь?» — снова обратилась она к парубку. «Та, мани-матка, оце послала мене за прохати шановного паня москаля, чи пак боярина, як его те, оце и забув, те, то як его, ну, за прохати те пана москал, цур ему, те, от и забув». Малый совсем сбился и шел с затверженной речью, которую он от имени старой пани-матки, самой матери Гетмана, должен был пригласить гостя на частувание, на закуску с пирогами. «Просимо, дорогого гостя, просимо, просимо!» — встала пани Гетманова и приглашала идти к старой пани-матке, к хозяйке и главе гетманского дома. «Ходимо, Оленко!» «И ты ходи, Олесю!» — ласково обратилась она и к Брюховецкой. «Мати ждут нас! Бежи, худко, Петрусь! Та скажи, пани матці, зараз будемо!» Петрусь метнулся, разнося дегтярный запах по всему гетманскому дому. Петрусь был того мнения, что деготь пахнет лучше всяких цветов и духов, и что без дегтю пропали бы люди. Когда гость, предшествуемый пани Гетмановою и Брюховецкую, входил в покои старой пани-матки, Петрусь недоумевающе топтался у дверей и вопросительно посматривал на молодую госпожу. «Может, ие, пани, коли воняют чоботы, то я б, может, ие б, босой бы, або шо?» Пани Гетманова только махнула рукой. «Або шо?» «Може б, а без штанів або що?» — пробормотала она про себя, улыбаясь. «А я запамятовал, простите, матушка Алена Митриевна», — торопливо сказал Соковнин, вступая в приемный покой, где он должен был представиться старой матери Гетманова. «Царевна, ее милость Софья Алексеевна, наказывала мне с сеной девушкой поклонись, де Федор, от меня боярыне Алене Митриевне, и спроси о здоровье». «Ах, Светик, царевнушка, что она, Цветик Лазоревой, как?» «Растет. Полнится, хорошеет, что заря утренняя, и всяким хитростям и действам учится». Послышалось тяжелое шарканье по полу шагов, и на пороге внутренних покоев показалась высокая осанистая старуха, черная и вся в черном. Единственное, что бросилось в глаза Соковнину, это резкий цыгановатый облик старухи. То была мать Дорошенко.